Глава 21. Ассимиляция магии. Летающая академия. Замок Водолея. Лея Дорвиндаль. Мне снился он. Черный жнец, меняющий обличие и каждый раз ускользающий от моего взора. Поначалу было очень страшно и почему-то холодно. Да так, что тело начало знобить и трясти, как в лихорадке. Потом наступили теплота и блаженство. Я слегка приоткрыла отяжелевшие веки и увидела его, хмурого ректора, сидящего у изголовья моей кровати. «Ну как она?» — поинтересовалась Склигинс, проходя в комнату и ставя какой-то бутылек на тумбочку. «Выздоравливает», — коротко ответил архимаг, не желая продолжать разговор. «Ассимиляция чужеродных магий — процесс крайне опасный. А если учесть ее пустой резерв и способность впитывать энергию, непонятно, кто вообще додумался потащить ее к эльфийским вратам». Эти слова Глениусу явно пришлись не по вкусу, поэтому он решил закончить разговор. «Преподаватель Склигинс, вы забываетесь!» Женщина обиженно развернулась и ушла, хлопнув дверью. Я же усиленно старалась изображать сон. Что было крайне сложно сделать, учитывая склонившегося надо мной Сегдивали. Прижав ладонь ко лбу, он поцеловал меня в висок, проведя большим пальцем по щеке к подбородку. «Извини меня», — прошептал он. А я задумалась, вычисляя, за что. Как оказалось, он оправдывался заранее, поцеловав меня в губы аккуратно и трепетно. Сердце пустилось вскачь. Вспоминая разговор с сестрой, чуть не взвыло в голос. Неужели афродизиаки? От этой мысли стало плохо. Слишком хотелось верить в искренность его чувств. Одинокая слеза против моей воли скатилась и задела его палец. Почувствовав ее, ректор отстранился, сжал кулаки и пнул стул, на котором до этого сидел. Бедняга разлетелся вдребезги, опав на пол мелкими щепками. А после Сегдиваль стремительно вышел из комнаты, оставив меня одну со своими противоречивыми чувствами.